Глава 32. Человек лет 40 с небольшим лежал на койке. Всколокоченные седоватые волосы разметались по подушке, одеяло натянуто до подбородка. Его кожа, как и белки глаз, имели желтоватый оттенок, губы побледнели и потрескались, щеки осунулись. Зоя прекрасно понимала, что он невальяжно отдыхает, словно какой-нибудь аристократ. Первое впечатление усиливало висевший в воздухе легкий тошнотворный запах. Этот человек ослабел. Он прикован к постели, он болен. И вот этот человек — страшный мистер Беннон, который железной рукой правит ледяным адом. Зои показалось, что она сумела сохранить невозмутимое выражение лица. Она кивнула ему, он кивнул в ответ. Хотя это простое действие, пожалуй, стоило ему огромных усилий. «Добрый вечер, Зои», — сказал он. Его голос шуршал, словно лист бумаги по мостовой. «Бартоломью Беннон. Но ты, как и все, можешь называть меня мистер Беннон. Рад познакомиться с тобой». «А я с вами, мистер Беннон», — настороженно ответила Зои. «Ты одна из тех людей, которые прибыли из ИУ-22». «Верно». «Надеюсь, о тебе позаботились». «Не жалуюсь. Вы приютили нас, а ведь могли бы оставить на морозе». «Не проявить гостеприимство по отношению к вам было бы бесчеловечно, не говоря уже о том, что это неправильно с моральной точки зрения», — сказал мистер Беннон. «Как там сказано в Библии? Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». «Ангелам я бы нас не назвала. Особенно если учесть, что один из нас устроил всем проблемы сразу после прибытия». «Да, Энни мне все рассказала. Она также упомянула о том, как ты, Зои, добровольно помогла восстановить порядок в столовой. Ты произвела впечатление на злобную Энни, а это мало кому удается». «Точно», — подтвердила Энни. «Я просто исполнила свой долг», — сказала Зои. «И теперь ты думаешь, что годишься на роль регулятора?» «Гожусь или нет, не мне решать», — ответила Зои. «Я знаю одно. У человека есть выбор — стать пастухом или коровой. Лично мне кажется, что я пастуш его вероисповедания, и поэтому могла бы принести пользу вам». «Энни говорит, что когда-то ты была одним из полевых демонов». «В то время, когда такие вещи все еще меня волновали. А теперь я смирилась с тем, какой стала галактика». «Это не помешало Альянсу наказать тебя за прошлые прегрешения». «Альянс никогда не отличался всепрощением». Мистер Беннон рассмеялся. Это был слабый, дребезжащий звук, который мог бы издать камешек, падающий в канализацию. «Просто я не уверен в том, что самопровозглашенный бунтарь, человек, который не сдался, прекрасно понимая, что должен это сделать, станет хорошим подчиненным. Ты не похожа на игрока, который умеет действовать во благо команды». «Все зависит от команды и от капитана. В правильной команде с правильным капитаном я стану лучшим игроком». «Ловко сказано. Ты дерзкая, Зои. Мне такие нравятся». Самой Зои слово «дерзкое» не нравилось, и особенно по отношению к ней самой. Вот это высокомерие. Однако она с улыбкой пожала плечами, словно принимая похвалу. «Мне говорили, что дерзость — мое главное качество». «Меня интересует один вопрос». «Да? Какой?» «Ты увидела меня», — сказал мистер Беннон. «Увидела, какой я, в каком состоянии. Ты не задала ни одного вопроса, не попросила объяснений». «Это неправильно?» «Полагаю, что Энни заранее тебя предупредила». «Если честно, то нет». «Нет», — сказала Энни. «Вы же знаете, мы не любим говорить о вашем состоянии». «И все остальные об этом не говорили?» — спросил мистер Беннон. «Ни полслова», — ответила Зоя. «Еще пару минут назад я думала, что вы суровый, неуступчивый босс, надменный лидер, который стремится окружить себя завесой тайны, и поэтому как можно реже показывается на людях. Лидер, который позволяет остальным создавать его образ самостоятельно». «Когда-то я был совсем другим. Раньше каждый мог ко мне обратиться, и все вопросы я решал лично, но не сейчас. Чем меньше люди меня видят, тем лучше для всех. Мои собратья по ледяному аду знают, что я нездоров, но не любят, когда им об этом напоминают. Поэтому я держусь от них подальше. Ну, я все равно не так уж и ошиблась. И что ты думаешь обо мне теперь, когда увидела меня? Вы нездоровы, это очевидно. У вас какое-то хроническое заболевание. Я не врач, но предположила бы, что это какая-то болезнь печени. Желтуха? Хуже, — ответил мистер О'Беннон. Он пошевелился и скорчил гримасу, словно внезапно почувствовал боль. Гораздо хуже. Против желтухи я бы не возражал. Она детская шалость по сравнению с тем, что у меня на самом деле. И что же у вас? Все началось с боли в спине. По крайней мере, я думал, что это боли в спине. Потом заболел живот. Я решил, что у меня камни в желчном пузыре или что-то в этом роде. Так продолжалось какое-то время. Но потом я узнал из надежного источника, что спина у меня здорова, и камней в желчном тоже нет. К тому моменту я уже стремительно худел, а моя кожа приобрела этот восхитительный желтый оттенок. И все потому, что отходы не фильтруются как положено, а накапливаются в крови. Рак поджелудочной железы. Так сказал эксперт. И у меня нет причин ему не верить. — Ну, мне жаль это слышать, — сказал Зои. — А уж мне как было жаль, — ответил мистер О'Беннон, сухо усмехнувшись. — Естественно, меня можно было бы вылечить, будь я где угодно, кроме Асаты. На любой другой планете доктора применили бы свою медицинскую магию, и я получил бы неплохой шанс на выздоровление. Но сюда присылают только самые базовые лекарства. Антибиотики, болеутоляющие, инсулин, если повезет. Другие препараты наши тюремщики нам не доверяют. В любой другой тюрьме галактики нас бы навещали врачи. Здесь была бы тюремная больница. Нормальные условия для тех, кто серьезно заболел. Но на Атате тебе говорят, ну, не повезло тебе. Помощи не жди, мы умываем руки. Если начинаешь от чего-то умирать, значит, умрешь. Единственный вариант спастись — это дотянуть до конца срока и вернуться туда, где цивилизация. Но у меня такого варианта нет. Я ведь тут навсегда. Думаю, и у вас та же история, мисс бывший полевой дьявол. Вы почти угадали. Когда меня выпустят, мне будет почти 80. Если предположить, что ты вообще доживешь до этого дня, то к тому моменту уже превратишься в дряхлую развалину и не сможешь бунтовать. Надеюсь, что нет. Но у меня такое чувство, что жизнь на Атате не слишком полезна для здоровья. — Верно, — сказал мистер О'Беннон. — Знаешь, что такое ублиет? — Данный термин мне не знаком. — Это своего рода подземелье на Старой Земле. Худшее из всех возможных. Фактически это яма в земле, а сверху дверь, как крышка на банке. Слово происходит от французского «oublier», что значит «забывать». В этом все и дело. Король, герцог или еще кто бросал тебя в «oublier», и тогда тебе словно забывали. Тебя оставляли гнить там в холоде, в сырости, в темноте, в своих собственных нечистотах. Вероятно, это самый унизительный вид заточения. Вот что такое Атата. Проклятый ублиет размером с планету. Голос мистера О'Беннона был хриплый и тихий, но в нем слышался праведный гнев, и Зоя невольно им прониклась. Он прав. Атата — необычно жестокий вид тюрьмы. Даже если ты заслужил срок за решеткой, никто не должен сидеть в таких условиях. — Ну да ладно, — сказал мистер О'Беннон. Что-то я разошелся. Болтаю, словно чокнутый старикашка. Зоя, как говорится, мне по нраву. Иди себе, а я подумаю, сможешь ли ты стать регулятором. Думаю, ты можешь принести пользу. И наличика-то ничего, а это тоже неплохо. Опять этот снисходительный тон. Зои снова прикусила язык. Энни проводит тебя к выходу. Собеседование завершилось. Зои поняла, что это было именно собеседование, когда они с Энни выходили из камеры. Она хочет устроиться на работу, а мистер Беннон, ее потенциальный работодатель, изучит ее резюме и примет решение о том, подойдет ли она ему. «Все отлично», — признала Энни. «Обычно новички мистеру Беннону не нравятся. Я недолго там пробыла. По его меркам долго. Разговоры отнимают у него много сил, понимаешь? Он никогда в этом не признается. Но тот факт, что он говорил с тобой хотя бы 5 минут, уже хороший знак. Можешь этим гордиться». «Ну, ладно, значит, я горжусь», — ответила Зоя. «Как думаешь, долго придется ждать? Его решение? Сложно сказать. Думаю, 2 дня. Придется с этим смириться. Чем скорее Зои вступит в ряды регуляторов, тем быстрее она сможет расспросить их насчет доктора Вена. Слова «надежный источник» и «мнение эксперта» заставляли предположить, что доктор Вен и мистер Беннон должны были общаться между собой. Кто подходит под это описание, если не онколог? Взгляд Зои снова зацепился за банки с самодельной выпивкой, и у нее появилась мысль. Она подпихнула Энни локтем. «От болтовни в горле пересохло», — сказала Зоя. «Может...» И не проследила за взглядом Зои. «Хочешь попробовать нашу огненную воду? А это разрешено? Только если я к тебе присоединюсь. Алкоголь только для тех, у кого звезда с буквой «Р» на груди. Такое правило, чтобы люди не буянили. А ты хочешь выпить, не буянить?» Немного подумав, злобная Энни сказала. «Да, пропустить по стаканчику не помешает. А ты, похоже, приятная собутыльница», — ответила злобная Энни, немного подумав, и взяла банку с жидкостью цвета ржавчины. «Вон там моя камера. Пойдем, зальем шары».